Это была единственная история, подходившая под понятие «броневик». Ничего другого не было. Но плохо верилось, чтобы именно о ней говорил Никифор. С первого взгляда ясно, что никакой выгоды отсюда ждать не приходится. Предположим, удастся найти точное место гибели броневика, что нетрудно сделать, покопавшись максимум недельку в открытых архивах. Извлечь его на поверхность с помощью современной техники совсем нетрудно, да и обойдется дешево. Но вот дальше-то что? Броневик, тут и гадать нечего, подпадает под категорию памятников истории и культуры, в каковом качестве принадлежит не нашедшему, а государству. Подобную операцию в тайне не удержишь, очень уж заметно будет. Даже если продать броневик какому-нибудь толстосуму для украшения усадебного двора, во-первых, быстро станет известно, а во-вторых, ну сколько можно за него выручить? Смех один, по большому счету. Не стоит овчинка выделки. О том же самом давным-давно должен был подумать и Кощей. Тогда что? Некое иносказание, но что за ним кроется? Ладно, нужно будет разобрать бумаги покойного, чем Смолин только-только начал заниматься. Он задумчиво постучал пальцами по простенькой картонной папке, на которой красным карандашом рукой Чепурнова было каллиграфически выведено «Важное». Потом решительно встал, вышел из кабинета и заглянул в одну из подсобок, ту, что ближе. Никаких ценностей там не имелось. Подсобка порой служила чем-то вроде гостиничного номера для приезжих деловых партнеров. Так оно было проще и надежнее, а потому представляло собой довольно приличную меблированную комнатку. Сейчас там на обширном, не особенно и старом диване, в позе кайфующего турка возлежал гонзец и задумчиво дымил трубочкой, философски глядя на полупустую бутылку коньяка. Оказавшись в комфорте и уюте, подземный умный крот решил отсрочить возвращение с поля еще на денек-другой, против чего Смолин ничего не имел. Свой был человечек, полезный, с пьяну помещение не подпалит и никаких других безобразий не допустит. Немецкая кровь сказывается, знаете ли. Гонзец задумчиво дымил, Смолин задумчиво взирал. Врубив механизм нехитрой дедукции, он отметил второй стакан, россыпь конфетных фантиков, при том, что крот, подобно Распутину, сладкого терпеть не мог, а главное, все еще витавший в воздухе аромат не самых гламурных духов. «Бледей заказывал, комрад?» С пониманием ситуации поинтересовался Смолин. «Одну», — спокойно ответствовал гонзец. «Ты не бери в голову, все культурно, мне Валька дал телефончик. Есть у нас вполне пристойная заведенница со студенточками престижных вузов, которые тихонечко и грамотно себе к выпускному стартовый капиталец сколачивают». «Инесс, что ли?» — пожал плечами Смолин. «Тоже мне роковая тайна. Ты когда-нибудь, Майнлибер, со своей студенткой столкнешься?» «А был разок», — преспокойно сказал археолог. «Ну и что? Дело вполне житейское». «Ну ладно, я-то, одинокий волк, мне судьбой положено», — сказал Смолин, ухмыляясь. «Но у тебя-то инка, королева красоты, золотая баба». Гонзец наставительно поднял палец. «Зато я триумфально вернусь с поля к любимой женщине, будучи малость пристыжен за голом со шлюхами, а значит, особенную нежность буду к супруге испытывать, подарками осыпать, ласками одаривать». «Особенную нежность», — проворчал Смолин. «Слушай, ты ничего такого не слышал насчет кутевановского броневика?» «Это ты про последние новости?» «Ну, я не знаю. А какие?» «Я вчера говорил с Лизочкой Новицкой из комитета по культуре. Понимаешь ли, Вася, нету там на дне никакого броневика. Власти собрались к 380-летию города его вытащить, подновить и влепить куда-нибудь на пьедестальчик, ну, как-никак, историческая же машина. Заодно и Кутеванова с напарником похоронить можно будет честь по чести». «Подожди», — сказал Смолин, — «кости же давно растворились в воде». «В морской растворились бы точно, а в речной, в общем, наоборот. Все зависит от кислотности, а она в Шантаре не особенно изничтожающая. И потом скелеты же не на дне лежат, а в броневике. Значит, и речной абразив их не точил нисколечко. Песок, течение и все такое. И рыбки очень, может быть, не добрались. Короче, по-любому должны остаться крупные трубчатые кости и непременно черепа. Только ничего у них не получилось. Нету там броневика. Ни хрена. Мэр у нас мужик хозяйственный. Нагнали аквалангистов, пускали катера с магнитометрами, все без толку. Обшарили километровый участок, по обе стороны от исторического обрыва, но броневика 100% на дне не имеется. Хотя место то самое, сомнений нет. На обрыве же до сих пор неподъемный валун громоздится, на котором коммуняки тогда в 20-м звезду и лозунг выдолбили. Знаю, кто ж Каменюгу не помнит. Ну вот. А тем не менее, нету на дне броневика. Кася, это не ты его украдкой вытащил и толкнул кому? Заколебаешься вытаскивать, сказал Смолин. Слушай, интересно получается. Как же так? Был броневик. Любой историк тебе подтвердит. И в Шантарон навернулся с Кутевановым вместе. Что за ерунда? А хрен его знает. Я так подозреваю, комиссар сгоряча попутал места. Обрывов в тех местах до черта. Многие друг на друга похожи. Выплыл комиссар в расстроенных чувствах и попутал. Там же тогда еще не строили, не жили. До города было 10 км. Совершенно глухие места. Вот чухонец, вполне вероятно, малость контуженный, пока до Шантарска добирался на своих двоих, точное место и запамятовал. Кто бы тогда проверял?